Глава 18. Прием, оказанный Шарлю. У Шарля было рекомендательное письмо именно к этому человеку, перед которым открылось безграничное будущее, если бы только в его судьбу не вмешались роковые силы. Возможно, с еще более сильным волнением, чем испытанное им при посещении Шнейдера и Сен-Жюста, мальчик вошел в просторный, но простой с виду дом, где Пешегрю разместил свой штаб. «Генерал в своем кабинете, третья дверь справа», — сказал солдат, охранявший дверь, что вела в коридор. Шарль вошел в него довольно твердой походкой, но по мере того, как он приближался к указанной двери, его шаги становились все медленнее и тише. Дойдя до порога этой двери, которая была приоткрыта, он увидел генерала. Опираясь обеими руками на большой стол, он изучал карту Германии. Пешегрю был уверен в том, что незамедлительно начнет боевые действия по другую сторону Рейна. Пешегрю казался старше своих лет, и его телосложение подкрепляло это заблуждение. Он был выше среднего роста, туловище его крепко сидело на мощных бедрах. Ему было присуще изящество, но изящество, подобающее силе. У него была широкая выпуклая грудь, хотя он слегка сутулился. На его огромных плечах покоилась крепкая, короткая и жилистая шея, придавая ему некоторое сходство с атлетом, подобно Милону, или с гладиатором, подобным Спартаку. У него было квадратное лицо, форма, нередко встречающаяся у чистокровных жителей Франш-Конте, громадные челюсти и необъятный лоб, сильно расширявшийся у облысевших висков. Его правильный нос сильно выдавался на лице. Когда у Пешегрю не было оснований смотреть властно или грозно, его взгляд был несравненно кротким. Если бы великий художник попытался изобразить на человеческом лице бесстрастное выражение полубога, ему следовало бы представить себе голову Пешегрю. Ему было присуще глубочайшее презрение к людям и историческим событиям. О них он всегда высказывался с пренебрежительной иронией. Пешегрю преданно служил общественному строю, установленному на его глазах, ибо такова была его задача, но он не любил и не мог его любить. Его сердце приходило в волнение лишь при мысли о деревне, где он надеялся провести свою старость, выполнить свой долг и уйти на покой, говорил он частенько. Вот истинное предназначение человека. Примечание. Мы заимствуем это описание из очерка Надье о Пешегрю. Примечание автора. Конец примечания. Шарль выдал свое присутствие каким-то шорохом. У Пешегрю были быстрый взгляд и чуткое ухо человека, чья жизнь зачастую зависит от хорошего слуха и зоркого зрения. Он резко поднял голову и пристально посмотрел на вошедшего своими большими глазами, доброжелательное выражение которых придало мальчику смелости. Шарль переступил порог и, поклонившись, вручил ему письмо. «Гражданину генералу Пешегрю», — сказал он. «Значит, ты меня узнал?» — спросил генерал. «Тотчас же, генерал». «Но ты же никогда меня не видел. Мой отец описал мне вас». Тем временем Пешегрю распечатал письмо. «Как?» — воскликнул он. «Ты сын моего храброго, дорогого друга?» Мальчик не дал ему договорить. «Да, гражданин генерал», — промолвил он. «Он пишет, что отдает тебя в мое распоряжение». «Остается выяснить, принимаете ли вы этот подарок?» «Как ты думаешь, что мне с тобой делать?» «Что пожелаете?» «По совести я не могу сделать из тебя солдата. Ты слишком молод и слаб». «Генерал, счастье так скоро вас увидеть выпало мне нечаянно. Отец дал мне письмо для другого своего друга, который должен был держать меня в Страсбурге по меньшей мере год, обучая греческому». «Это часом не Евлогий Шнейдер?» — со смехом спросил Пешегрю. «Именно так». «Ну и что?» «Так вот, он был вчера арестован». «По какому приказу?» «По приказу Сен-Жюста, и его отправили в Париж, чтобы предать суду революционного трибунала». «В таком случае это еще один человек, с которым ты можешь навсегда распрощаться. И как же это произошло?» Шарль рассказал ему историю мадемуазель де Брён от начала до конца. Пешегрю выслушал юношу с величайшим интересом. «В самом деле, — сказал он, — есть создание, позорящее человечество. Сен-Жюст поступил правильно. А ты ничем не запятнал себя посреди всей этой грязи?» «О! — воскликнул Шарль, преисполненный гордости от того, что в свои годы стал участником бурных событий. Я был в тюрьме, когда все это случилось». «Как в тюрьме?» «Да, меня арестовали накануне». «Уже дошло до того, что арестовывают детей?» «Именно это и привело Сен-Жюста в страшную ярость». «За что же тебя арестовали?» «За то, что я предупредил двух депутатов из Бизансона, которые подвергались опасности, оставаясь в Страсбурге». «Дюмона и Балю?» «Именно их». «Они здесь, в моем штабе. Ты их увидишь». «Я полагал, что они вернулись в Бизансон». «По дороге они передумали». «Ах, так это тебе они обязаны предостережением, что, вероятно, спасло им жизнь». «Кажется, я был неправ», — сказал мальчик, опуская глаза. «Неправ? Кто же тебе сказал, что ты был неправ, совершив благородный поступок, который спас жизнь твоих ближних?» «Сен-Жюст. Но он добавил, что прощает меня, потому что жалость — чувство, присущее только детям, а себя привел в пример. В то же утро он приказал расстрелять своего лучшего друга». Лицо Пешегрю омрачилось. «Это правда», — сказал он. «Его поступок обсуждался в армии, и я даже должен отметить, что, как бы его ни расценивали, этот пример оказал положительное воздействие на боевой дух солдат. Упаси меня Бог от того, чтобы мне пришлось когда-нибудь подавать подобный пример, ибо, скажу прямо, я его не подам. Эх, какого черта! Мы французы, а не лакедемоняне! Нам можно на какое-то время спрятать лицо под маской, но рано или поздно мы снимаем маску, и лицо останется прежним, разве что на нем прибавится несколько морщин, вот и все». «Итак, генерал, возвращаясь к письму моего отца». «Решено. Ты остаешься с нами. Я назначаю тебя секретарем штаба. Ты умеешь ездить верхом?» «Генерал, я должен признаться, что далеко не силен в верховой езде». «Научишься. Ты пришел пешком?» «Да, сюда из Бишвиллера». «А от Страсбурга до Бишвиллера?» «Я приехал в двуколке с госпожой Тейч». «Хозяйкой гостиницы у фонаря?» «И со старшим сержантом Пьером Ажеро». «А кой черт угораздил тебя познакомиться с этим грубияном Пьером Ажеро?» «Он был учителем фехтования Эжена Богарне». «Сына генерала Богарне?» «Да». «Этот генерал тоже расплатится на эшафоте за свои победы», — сказал Пешегрю со вздохом. «Кое-кто считает, что пули убивают недостаточно быстро. Ну, бедный мальчик, ты, должно быть, умираешь с голоду». «О, нет», — сказал Шарль, — «я только что видел зрелище, лишившее меня аппетита». «Что же ты видел?» «Я видел, как расстреляли одного бедного эмигранта из наших краев, которого вы, вероятно, знаете». «Графа де Сен-Термин?» «Да». «Они отрубили голову его отцу 8 месяцев тому назад, а сегодня расстреляли сына. Осталось еще 2 брата». Пешегрю пожал плечами. «Почему бы им не расстрелять всех сразу?» — продолжал он. «Ведь дойдет очередь до каждого члена семьи. Ты когда-нибудь видел, как казнят на гильотине?» «Нет». «Ну так завтра, если это тебя позабавит, можешь доставить себе удовольствие увидеть это. К нам прибыла партия осужденных из 22 человек. Кого там только нет, от высших офицерских чинов до конюхов. Теперь займемся твоим устройством. Это не отнимет много времени». Он показал мальчику матрас, лежавший на полу. «Вот моя постель», — пояснил он. Затем он указал на другой матрас. «А это, — продолжал он, — постель гражданина Реньяка, старшего штабного писаря». Он позвонил, и тотчас же появился вестовой. «Еще один матрас», — приказал генерал. 5 минут спустя вестовой вернулся. Пешегрю указал ему рукой, где расстелить матрас. «А вот и твоя постель», — сказал он. Затем он открыл шкаф со словами: «Это твой шкаф. Никто не будет туда ничего класть, и ты ничего не клади в чужие шкафы. Вещей у тебя немного, и я надеюсь, что ты здесь все уместишь. Если у тебя есть что-то ценное, носи это при себе. Так надежнее всего. Но не потому, что тебя могут ограбить. Когда будет дан сигнал немедленно выступать в поход, то ли для наступления, то ли для отступления, ты рискуешь позабыть о своем добре». «Генерал, — простодушно промолвил мальчик. «У меня была только одна ценная вещь — письмо моего отца, и я вам его отдал». «В таком случае поцелуй меня и распакуй свои пожитки. Я же вернусь к карте». Подходя к столу, он заметил двух мужчин, беседовавших в коридоре напротив двери. «Эй!» — позвал он. «Иди-ка сюда, гражданин Балю! Иди-ка сюда, гражданин Дюмон! Я хочу познакомить вас с новым гостем, который ко мне прибыл!» И он указал им на Шарля. Поскольку оба смотрели на него, не узнавая, он сказал: «Дорогие земляки, поблагодарите этого ребенка! Именно благодаря ему сегодня вечером ваши головы все еще у вас на плечах!» «Шарль!» — вскричали оба, принимаясь целовать мальчика и прижимать его к своей груди. «Наши жены и дети узнают твое имя, полюбят и будут благословлять тебя!» В то время как Шарль тоже сжимал в объятиях своих земляков, вошел молодой человек лет 20-22 и спросил у Пешегрю на безукоризненной латыни, не может ли тот уделить ему четверть часа для беседы. Удивленный таким вступлением, Пешегрю ответил ему на том же языке, что он полностью в его распоряжении. Открыв дверь маленькой комнаты, сообщавшейся с большой, он жестом пригласил его войти туда и, когда тот вошел, последовал за ним. Догадываясь, что этот человек должен сообщить ему нечто важное, Пешегрю закрыл за собой дверь.